Глава 15. Андреас. День снова выдался солнечным, а это означало, что я мог надеть солнцезащитные очки, которые недавно попросил, и не вызывать при этом подозрений. Поправив их на носу, я сел на траву и оперся на руки. Пора было сделать небольшой перерыв в тренировке. Темные линзы скрывали красное свечение, которое выдавало проявление моей способности, так что я мог наблюдать за каждым из хранителей. Теми, кто следил за нашими тренировками, или теми, кто контролировал наши входы и выходы с объекта. Последние несколько дней я при каждой возможности пытался получить доступ к как можно большему количеству воспоминаний. Кто-то из них наверняка видел или слышал что-то, что могло бы помочь нам сбежать с этого острова. Мне было трудно сузить круг поиска. Единственный способ, который я нашел, это выбирать воспоминания о конкретном человеке. Я начал с того, что покопался в воспоминаниях, связанных со мной или моими друзьями, но это недалеко меня продвинуло. А от воспоминания о том, когда Риве на руки надевали манжеты или вели ее в спальню навстречу с Зианом, меня и вовсе скрутило от злости и беспомощности. План Клэнси не сработал, с Ривой все в порядке. Но при мысли о том, что он пытался заставить их сделать, мне хотелось бить его кулаками и ногами до тех пор, пока он не станет выглядеть хуже, чем жертвы криков Ривы. Кто знал, какой безумный план он придумает в следующий раз? Нужно было бежать. И я должен был найти способ, как это сделать. Если бы я был внимательнее, мы бы вообще здесь не застряли. Если бы я нашел время просканировать разум Гриффина, когда тот парень, которого я принял за Джейкоба, поманил нас с Домиником за собой в коридоре объекта. Мне хватило бы и беглого взгляда, чтобы понять, что это не Джейкоб, что это обман. Я мог бы остановить нас до того, как мы оказались в ловушке в той комнате, до того, как у него появился шанс вернуться и обмануть остальных. Я мог бы предупредить их всех. И, возможно, мы бы сбежали. Я единственный, чья способность могла помочь распознать обман прежде, чем стало слишком поздно. А я, черт возьми, всех нас подвел. Изнутри меня снедало чувство вины. Но я больше не собирался упустить ни единой важной детали, так что поудобнее устроился на траве и продолжил поиски. Теперь я сосредоточился на воспоминаниях, связанных с лидером, ведь именно Клэнси отдавал приказы хранителям, и именно он познакомил большинство сотрудников с этим местом. Он знал особенности этого места лучше, чем кто-либо другой, и то, что он рассказывал своим подчиненным, могло стать ключом к разгадке. К моему разочарованию, мужчина, за которым я начал украдкой наблюдать из-под темных очков, не поведал ничего особенно полезного. Я погрузился в воспоминания о том, как Клэнси сказал ему сопровождать группу младших тенекровных на тренировку по скалолазанию. Перескочил на момент, когда он увидел Клэнси в другом конце кафетерия, а оттуда на разговор с Клэнси о какой-то спортивной команде. Поморщившись, я встал с жесткой травы, понимая, что если продолжу отдыхать, подойдет кто-нибудь из хранителей и скажет мне возвращаться к тренировке. Как будто я собирался добровольно участвовать в их миссиях после того, как узнал, что они просто зарабатывают деньги, они стремятся сделать мир лучше. Но сейчас мы должны были подыграть, иначе могли оказаться запертыми в своих комнатах без единого шанса на побег. Я пробрался между деревьями к веревочной площадке, зная, что оттуда у меня появится хорошая точка обзора. Можно будет наблюдать за патрулирующими территорию хранителями, а они этого не заметят. К тому же мне не помешало бы потренироваться, чтобы поддерживать мышцы в тонусе. После того, как я взобрался по одной из лестниц и перебрался через подвесные доски, отделяющие стартовую платформу от следующей, подо мной появился один из младших тенекровных. Даже сверху, в приглушенном деревьями свете, я сразу узнал его по оттенку кожи, который был настолько темным, что казался практически черным. Я взял за правило общаться со всеми тенекровными, с которыми пересекался во время тренировок и приемов пищи. Я хотел узнать, какой была их жизнь. И к тому же, кто знает, вдруг у них нашлось бы для меня что-то полезное. Так что я знал, что парня внизу звали Аякс, и что он принадлежал к среднему поколению младших тенекровных, тем, кому сейчас 14 или 15 лет. Те несколько раз, когда я его видел, он казался довольно тихим. Теперь он взглянул на меня снизу вверх и, проведя рукой по коротким волосам, направлялся к лестнице, висящей на дереве передо мной. Он добрался до платформы как раз в тот момент, когда я соскочил с последней доски и присоединился к нему. «Привет», — сказал он так тихо, что хранители снизу не могли нас услышать, и бросил на меня осторожный, но пристальный взгляд. «Он специально поднялся, чтобы со мной поговорить?» Я медленно прошелся по платформе, словно обдумывая варианты своего дальнейшего маршрута. «Привет. Все хорошо?» «Настолько хорошо, насколько это вообще возможно, ага». Аякс оперся рукой о ствол дерева. «Знаешь, моя сила... У меня есть кое-какие способности к телепатии. Я могу уловить не так уж много, только обрывки, то, о чем люди думают громче всего». У меня по коже побежали мурашки, и я старался говорить тихо и ровно. «О, правда? Ты, должно быть, слышишь много интересного». «Нет, в основном одна скука, а иногда вообще не могу понять смысла. Но твои мысли меня очень заинтересовали». Он замолчал, бросив быстрый взгляд на хранителей внизу. Единственный, кого я видел в данный момент, даже не смотрел на нас. Аяк заговорил еще тише. «Ты действительно считаешь, что мы могли бы уйти?» Я схватился за одну из веревок, во рту пересохло. Стоило ли доверять этому парню? Он ведь мог предать меня и передать Кленси каждое слово. Я тщательно подбирал слова. «Все возможно. А что, ты тоже этого хочешь?» Мальчик едва заметно пожал плечами. «Я знаю, многим из них здесь нравится. Но есть кое-кто, кто очень много для меня значит, но его я почти не вижу. Там, на старом объекте, мы были вместе каждый день». Я поджал губы, мне были слишком знакомы его чувства. «Это отстой». «Да». И не очень-то весело находиться рядом с хранителями, учитывая, как они к нам относятся. Аякс поднял голову, и я встретил взгляд его темно-карих глаз. «Я просто хотел сказать, если ты найдешь способ, я хочу присоединиться». Он не был похож на интригана, пытающегося манипулировать мной ради признания. Только на нервного, но полного надежд ребенка. На мгновение я погрузился в его воспоминания. Я увидел, как он сидит в одиночестве в углу, морщась от оскорблений, которые обрушиваются на него прямо из мыслей хранителя. Увидел, как его выводят из тренировочного зала объекта. И он машет на прощание группе других детей, в то же время сжимая другую руку в кулак. С помощью своей способности я не мог считывать эмоции, но по ощущениям его тела чувствовал, насколько несчастным он был в этих воспоминаниях. Отстранившись, я снова сосредоточился на настоящем. «Я просто рассматриваю варианты, но если у тебя возникнут хоть какие-то мысли, которые могли бы помочь в достижении этой цели, сразу сообщи мне или любому из первых». Я оборвал себя на полусловие. «Ну, то есть любому из первых, кроме Гриффина». Аякс скорчил гримасу. «Он все равно всегда с Кленси. Что с ним вообще такое?» «Хотел бы я знать». «Я не знаю. Раньше он таким не был». Я не хотел еще дольше задерживаться на этом разговоре. Хранители могли обратить внимание. Аякс повернулся к напоминающему сеть сооружению из веревок, а я пошел по еще одной дорожке из подвесных досок. У меня засосало под ложечкой. На меня рассчитывали не только Рива и мои друзья. Я только что дал этому парню повод для надежды. И прежде чем мы с ним снова встретимся, мне нужно было что-нибудь придумать. Я прошел большую часть веревочной площадки, как вдруг один из хранителей окрикнул меня и сказал, что пора обедать. Аякс уже ушел, и по дороге на горный объект я уже его не увидел. Они специально меняли наши смены и никогда не говорили, когда будет следующая возможность встретиться, чтобы нам было сложнее что-то спланировать. Они притворялись, что это свобода, но на самом деле просто еще один вид клетки. Когда я поднялся по ступенькам к входу в гору, там появился Кленси собственной персоной. Он быстро мне кивнул и, окинув долгим взглядом тренировочную площадку, снова вернулся внутрь. Как только я зашел в здание, мне пришлось снять солнцезащитные очки, чтобы не вызвать подозрений. И все же я не смог удержаться, и пока шел за ним по коридору, мельком заглянул ему в голову. Представить только, сколько полезной информации могло содержаться в его воспоминаниях. Но я лишь мельком увидел шикарный ужин в каком-то заведении, которое, должно быть, находилось далеко от острова. Там были хрустальные люстры и люди в смокингах и вечерних платьях. А затем фрагмент теста для начальной школы. Прежде чем я успел продолжить, из кафетерия передо мной вышла хранительница. Я отвел взгляд, надеясь, что она не заметила, как я использовал свою способность. Когда она ничего не сказала и только жестом пригласила меня войти, от облегчения я тихо выдохнул. Даже если поиски казались бессмысленными, я должен был продолжать попытки, потому что, отказавшись от них, заведомо проигрывал. Как можно незаметнее я заглянул в воспоминания хранителя и увидел, как он покупал себе на обед гамбургер, картошку фри и салат. Как-то раз Кленси наорал на него за опоздание на свой пост, но едва ли это могло помочь с нашими планами. «Продолжай пытаться! Продолжай пытаться! Продолжай пытаться!» Я так сильно погрузился в мысли о своих неудачах, что не заметил, как в комнату вошел Зиан. «Какой же я друг, если не мог приблизить нас к свободе?» «Ему она нужна была даже больше, чем мне». Парень слегка улыбнулся и жестом показал, что сядет рядом. Переместив взгляд, я посмотрел на сопровождавшего его хранителя. Я довольно часто видел, как этот парень разговаривал с Кленси. Возможно, он был к нему куда ближе, чем остальные. Но он встал в дверях и стал наблюдать за всеми нами. Если мои глаза покраснеют дольше, чем на мгновение, он обязательно это заметит. Черт! Я не хотел упускать этот шанс. «Зи», — пробормотал я, когда парень покрупнее сел напротив меня. «Не мог бы ты пойти и немного отвлечь хранителя, который тебя привел? Спроси его о своем расписании на остаток дня или что-нибудь в этом роде. Просто отвлеки его внимание от меня, ладно?» Зиан нахмурился. «Я попробую, но не знаю, как долго смогу поддерживать с ним разговор. Мне нужно хоть сколько-нибудь времени». Он встал и пошел к хранителю, не задавая вопросов, потому что знал, я не стал бы просить о таком без веской причины. Зиан подошел к хранителю сбоку, и тот повернулся к нему лицом. Его хмурый вид ясно давал понять, что он не терпел, когда его отвлекают. Я устремил на него взгляд и тут же проник в воспоминания. Кленси, Кленси, Кленси. Совместный завтрак, обсуждение тренировок, ежедневные распоряжения. Я заметил, как Зиан начал переминаться с ноги на ногу, но заставил себя продолжать копать. Он старался изо всех сил, и мне нужно было делать то же самое. Затем я наткнулся на воспоминания о комнате, напоминающей диспетчерскую. Но стены там были каменные, как и на всем этом объекте. Кленси указал на панель управления. «Аварийная система?» — спросил хранитель, в чьей голове я находился. Кленси кивнул. «Землетрясения в этом районе случаются редко и, как правило, не очень сильные, но к ним важно подготовиться. Если произойдет землетрясение и сработают датчики, двери автоматически откроются. Нам необходимо эвакуировать всех людей из здания как можно быстрее и с минимальным количеством травм». Мой хранитель смотрел на панель зигзагообразным символом, на которую указал Кленси. И я смотрел на нее вместе с ним. Датчики, которые откроют наши комнаты? Конечно, для этого нам понадобилось бы землетрясение. Но однажды Джейкоб своей силой опрокинул 2 трехэтажных здания. Может быть... Возвращаясь, Зиан прошел между мной и хранителем, обрывая нашу связь и следя за тем, чтобы мужчина не заметил в моем взгляде угасающую красную вспышку. Он опустился обратно на свое место и посмотрел на меня с любопытством. «Есть что-нибудь?» «Знаешь, вполне возможно». На моем лице появился намек на улыбку. «На этот раз мне не помешала бы небольшая помощь. Твое рентгеновское зрение. Посмотри сквозь стены вокруг и проверь, не видишь ли ты где-нибудь этот символ». Я полил картошку фри кетчупом и с помощью вилки для салата размазал алую жидкость. Набросок символа из воспоминаний хранителя мог оказаться тем ключом, в котором мы так отчаянно нуждались.